Он стоял у окна и смотрел на неторопливо текущие вдоль набережной воды Темзы. «Сэр», — переспросил личный помощник ЛП, вошедший следом, чтобы положить утреннюю почту на стол орехового дерева. «Ничего». Моллинсон не отрывал взгляда от реки, пока ЛП не вернулся в приемную. Но какие бы чувства ни испытывал он к Либелю, пытающемуся защитить своего президента, не афишируя операции по поиску и захвату наемного убийцы, у него тоже были начальники. Рано или поздно он должен сообщить им о просьбе Либеля. Через полчаса, ровно в 10, начиналось ежедневное совещание руководителей Скотленд-Ярда. Стоит ли упомянуть там о разговоре с Либелем? Пожалуй, что нет. Достаточно написать служебную записку комиссару, изложив суть просьбы Либеля. А уж потом объяснить, почему вопрос не был вынесен на утреннее совещание. И он не видел большой беды в том, чтобы получить информацию, никому не говоря, зачем она ему понадобилась. Моллинсон сел за стол и нажал клавишу аппарата внутренней связи. «Сэр», — раздался в динамике голос ЛП, находящегося в соседней комнате. «Не могли бы вы зайти ко мне на минуту, Джон?» Молодой детектив-инспектор в темно-сером костюме вошел с блокнотом в руках. «Джон, я хочу, чтобы вы сходили в центральный архив. Обратитесь непосредственно к старшему суперинтенданту Мархему. Скажите ему, что это моя личная просьба, но сейчас я не могу сказать, чем она обусловлена. Попросите его подобрать материалы по всем живущим в нашей стране профессиональным убийцам». «Убийцам, сэр?» ЛП взглянул на заместителя комиссара так, словно тот просил в очередной раз пересчитать всех живущих в Британии марсиан. «Да, убийцам. Но только не тем бандитам, что стреляют друг в друга из-за угла. Нет, Джон, мне нужны политические убийцы. Люди или человек, который может убить хорошо охраняемого политика или государственного деятеля за деньги». «Похоже, это клиенты особого отделения, сэр». «Да, я знаю. Я хочу передать это дело в особое отделение. Но сначала мы должны провести обычную проверку». «О, и ответ мне нужен к полудню, хорошо?» «Да, сэр. Я сейчас же этим займусь». 15 минут спустя заместитель комиссара Моллинсон занял свое место на утреннем совещании. Вернувшись в кабинет, он просмотрел утреннюю почту, сдвинул ее на угол стола и попросил ЛП принести пишущую машинку. Оставшись один, он начал печатать служебную записку комиссару полиции Метрополии. А в ней он упомянул о ночном телефонном звонке ему домой, утреннем разговоре по каналу связи Интерпола, изложил суть просьбы Либеля. Не напечатав внизу своей фамилии, он вытащил листы из каретки, запер их в ящик стола и занялся обычными делами. Около 12 часов дня ЛП постучал и вошел в кабинет. Суперинтендант Мархем только что позвонил из центрального архива. Они не нашли ни одного человека, который мог бы вам подойти. 17 убийц по контрактам, сэр. 10 сидят в тюрьме, 7 пока на свободе. Но все они работают на большие банды в Лондоне или других крупных городах. Супер говорит, что никто из них не станет стрелять в заезжего политика. Он также предложил обратиться в особое отделение. «Хорошо, Джон, благодарю вас. Это все, что мне требовалось». Отпустив ЛП, Моллинсон достал незаконченную служебную записку, вновь вставил ее в пишущую машинку и допечатал еще один абзац. «На мой запрос центральный архив ответил, что по имеющимся в их распоряжении материалам